Полковник бросил быстрый взгляд на удостоверение, потом на Андреса, кивнул ему, улыбнулся и с жадным интересом осмотрел пакет. Он пощупал печать пальцем, потом вернул пропуск и донесение Андресу. «Ну как, нелегко вам там живется в горах?» — спросил он. «Нет, ничего», — сказал Андрес. «Тебе сообщили, от какого пункта ближе всего должен быть штаб генерала Гольца?» «От Новосарады, господин полковник», — ответил Андрес. «Инглес сказал, что это будет недалеко от Новосарады, позади позиции где-нибудь с правого фланга». «Какой Инглес?» — спокойно спросил полковник. «Инглес, динамитчик, который сейчас там у нас». Полковник кивнул. Это было для него еще одним из совершенно необъяснимых курьезов этой войны. «Инглес, динамитчик, который сейчас там у нас». «Отвези его сам на мотоцикле, Гомес», — сказал полковник. «Напиши им внушительное удостоверение в штаб генерала Гольца, только повнушительнее, и дай мне на подпись», — сказал он офицеру с зеленым целлулоидовым козырьком над глазами. «И лучше напечатай на машинке, Пепе. Что нужно, спеши отсюда». Он знаком велел Андресу дать свой пропуск и приложить две печати. Он повернулся к Гомесу. «Вам сегодня понадобится бумажка повнушительнее, и это правильно. Когда готовится наступление, надо быть осторожным. Я постараюсь, чтобы вышло как можно внушительнее». Потом он сказал Андресу очень ласково: «Ну, чего ты хочешь? Есть, пить?» «Нет, господин полковник», — сказал Андрес, — «я не голоден. Меня угостили коньяком на последнем посту, и если я выпью еще, меня, пожалуй, развезет». «Ты, когда шел, не заметил, есть ли какие-нибудь передвижения или подготовка вдоль моего фронта?» — вежливо спросил полковник Андреса. «Все как обычно, господин полковник. Спокойно, все спокойно. По-моему, я тебя видел в Сер-Седилье месяца три назад. Могло это быть?» — спросил полковник. «Да, господин полковник». «Так я и думал». Полковник похлопал его по плечу. «Ты был со стариком Ансельмо». «Ну, как он? Жив?» «Жив, господин полковник», — ответил ему Андрес. «Хорошо. Я очень рад», — сказал полковник. Офицер показал ему напечатанный на машинке пропуск. Он прочел и поставил внизу свою подпись. «Теперь поезжайте», — обратился он к Гомесу и Андресу. «Поосторожней с мотоциклом», — сказал он Гомесу. «Фары не выключай. От одного мотоцикла ничего не будет, а ехать надо осторожно. Передайте мой привет товарищу генералу Гольцу. Мы с ним встречались после Пегеринуса». Он пожал им обоим руки. «Сунь документы за рубашку и застегнись», — сказал он. «На мотоцикле ветер сильно бьет в лицо». Когда они вышли, полковник подошел к шкафчику, достал оттуда стакан и бутылку, налил себе виски и добавил воды из глиняного кувшина, стоявшего на полу у стены. Потом, держа стакан в одной руке и медленно потягивая виски, он остановился у большой карты и стал оценивать шансы на успех наступления под Новосарадой. «Как хорошо, что там Гольц, а не я», — сказал он, наконец, офицеру, сидевшему за столом. Офицер не ответил ему, и, переведя взгляд с карты на офицера, полковник увидел, что тот спит, положив голову на руки. Полковник подошел к столу и переставил телефоны вплотную к голове офицера, один справа, другой слева. Потом он подошел к шкафчику, налил себе еще виски, добавил воды и снова вернулся к карте.

— сказал Пабло. «Но надо быть очень осторожным, Инглес. Если не соблюдать осторожности, то не так-то просто будет все сделать». «Я сам буду стрелять из машины», — сказал ему Роберт Джордан. «А ты умеешь с ней обращаться?» «Я не желаю, чтобы меня подстрелил Агустин, хоть и с самыми добрыми намерениями». «Я умею с ней обращаться, правда. И если стрелять будет Агустин, я послежу, чтобы он целился выше ваших голов, чтобы забирал выше, выше». «Тогда все», — сказал Пабло. Потом добавил тихо, словно по секрету. «А лошадей все еще мало». «Сукин сын!» — подумал Роберт Джордан. «Неужели он не догадывается, что я сразу раскусил его?» «Я пойду пешком», — сказал он. «Лошади — это твоя забота». «Нет, Инглес, лошадь будет и для тебя», — тихо сказал Пабло. «Лошади найдутся для всех». «Это твое дело», — сказал Роберт Джордан. «Обо мне можешь не беспокоиться». «А патронов у тебя хватит для твоей новой машины?» «Да», — сказал Пабло. «Все, что было у кавалериста, во, все здесь. Я только 4 расстрелял, хотел попробовать. Я пробовал вчера в горах». «Ну, мы пошли», — сказал Роберт Джордан. «Надо прийти туда пораньше, чтобы залечь до рассвета». «Сейчас все пойдем», — сказал Пабло. «Желаю удачи, Инглес». «Что он, подлец, теперь задумал?» — спросил самого себя Роберт Джордан. «Кажется, я знаю. Ну что ж, это его дело, не мое. Слава Богу, что я впервые вижу этих людей». Он протянул руку и сказал: «Желаю удачи, Пабло». И их руки сомкнулись в темноте. Протягивая руку, Роберт Джордан думал, что это будет все равно, как схватить присмыкающееся или дотронуться до прокаженного. Он не знал, какая у Пабло рука. Но рука Пабло ухватила в темноте его руку и крепко, смело сжала ее. И он ответил на рукопожатие. В темноте рука у Пабло показалась приятной на ощупь, и когда Роберт Джордан сжал ее, у него появилось странное чувство, самое странное за сегодняшнее утро. «Мы теперь союзники», — подумал он. «Союзники всегда очень любят обмениваться рукопожатиями. Уж не говоря о навешивании друг на друга орденов и о лобызаниях в обе щеки», — думал он. «Я рад, что у нас обошлось без этого. А союзники, наверное, все на один лад. В глубине души они ненавидят друг друга. Но этот Пабло весьма странный субъект». «Желаю удачи, Пабло», — сказал он и сильно сжал эту странную, крепкую, настойчивую руку. «Я прикрою тебя как следует, не беспокойся». «Я теперь жалею, что взял твои материалы», — сказал Пабло. «На меня будто нашло что-то». «Но ты привел людей, а нам как раз это и нужно». «Я больше не стану корить тебя этим мостом, Инглес», — сказал Пабло. «Теперь я вижу, что все кончится хорошо». «Чем вы тут занимаетесь?» Раздался вдруг рядом из темноты голос Пилар. «Тебе только этого и не хватало», — сказала она. «Пойдем, Инглес, довольно тебе прощаться. Смотри, как бы он не стащил остатки твоего динамита». «Ты не понимаешь меня, женщина», — сказал Пабло. «А мы с Инглес друг друга понимаем». «Тебя никто не понимает, ни Бог, ни твоя собственная мать», — — сказала Пилар. «И я тоже не понимаю. Пойдем, Инглес, попрощайся со своим стригунком и пойдем».